На вопрос «почему» ответить куда проще, Беатриче. Спроси вы, почему я сюда приехал? Я ответил бы, что приехал потому, что люблю вас. Беатрис не смутилась и не отвела глаз. Я не знаю, отдаете ли вы себе отчет в полном значении произнесенных вами слов, сказала она сухо, словно беседуя на отвлеченную тему. О, я не в смысле ответственности, не думайте. Меня просто интересует, что вы подразумеваете под словом «любовь»? Тоже, Беатриче, что подразумевали под ним всегда, сказал Гейм, перестав улыбаться. Это одно из самых старых слов на Земле. Кто может вложить в него новое значение? Беатрис помолчала. Ян, вы способны выполнить мою просьбу? Любую, Беатриче. Тогда я попрошу вас никогда в жизни не произносить больше это старое слово в моем присутствии. Хорошо? Хорошо, просто ответил Гейм. Я и не надеялся ни на что другое. Теперь вы поняли, почему я не сумел ответить на ваше «для чего»? Беатрис опустила голову. Вы на пляж? Спросила она через минуту. Ну что ж, идемте. Какая погода в Буэнос-Айресе? Вчера была гроза утром, когда я уезжал. Гейм тоже говорил теперь совсем спокойно, небрежным тоном, словно между ними ничего не произошло. Кстати, здесь сегодня тоже какая-то предгрозовая духота. Да, кивнула Беатрис. Уже несколько дней. Они пришли на почти пустой пляж. Было 2 часа пополудни. Время обеда и начало сиесты. Гейм сразу разделся и пошел к воде. Беатрис сидела с поджатыми ногами, разравнивая ладонью песок. Когда Гейм отошел на несколько шагов, она не утерпела и посмотрела ему вслед и тотчас же быстро отвела взгляд, до боли прикусив губы. Немногие купальщики, которые еще оставались на пляже, постепенно исчезли один за другим, и теперь вокруг нее было совсем тихо и безлюдно. Только шумел прибой, и где-то далеко, торопливый и неразборчивый, на расстоянии голос диктора передавал последние известия. Неподвижными мертвыми складками висел красный флажок на сигнальной мачте, а еще выше, в ослепительном и пустом небе, густого, почти ультрамаринового цвета, неторопливо описывал круги альбатрос на широко распростертых, словно изломанных под странным углом, крыльях. Беатрис сидела, скорчившись на песке, придавленная зноем, тишиной и совершенно четким, беспощадным ощущением катастрофы. Вернулся Гейм. Опустившись рядом, он осушил руки о песок и достал из брошенной рядом одежды сигареты и зажигалку. «Хорошо», — сказал он, — «но прибой такой, что трудно удержаться на ногах, хотя там дальше почти штиль. Здесь что, всегда так?» «Да», — коротко ответила Беатрис. Задумчиво пощелкав зажигалкой, Гейм бросил незажженную сигарету и лег на спину, закрыв глаза. «Мне лучше уйти, Беатриче?» — спросил он через минуту. Она долго молчала, не поднимая головы, потом сказала негромко, с выражением тоски и усталости. «Ничего я теперь не знаю. Что лучше, что хуже?» Она понимала, что говорит совсем не то, что никаких других слов у нее не было. У нее не было сейчас даже никаких отчетливых мыслей, а только тоже леденящее сознание катастрофы, не надвигающейся, а уже совершившейся. Ей очень хотелось повернуть голову и взглянуть на лежащего в трех шагах Гейма. Но она боялась встретиться с ним глазами, а еще больше хотелось уйти, убежать. Но убегать было уже поздно. Она это понимала. Они долго молчали, может быть, полчаса. Молчали и не двигались с места. Потом Гейм приподнялся на локте и посмотрел на Беатрис. «Вы не думаете купаться?» «Да, в самом деле нужно выкупаться», — сказала она. Гейм встал, Беатрис достала из сумки резиновую шапочку и нерешительно расстегнула пуговку на блузке. Она почувствовала вдруг странную неловкость при мысли, что сейчас Гейм увидит ее в купальном костюме, как будто она никогда не появлялась в нем на пляже под сотнями мужских взглядов. Словно отгадав ее мысли, Гейм отвернулся и пошел к воде. «Прыгнем с мола?» — спросил он, когда Беатрис догнала его, заправляя волосы под шапочку. «Там гораздо тише. Вы умеете нырять?» «Я ныряю, правда, не очень ловко», — ответила Беатрис. Они дошли до конца мола. Беатрис прыгнула первой, следом за ней почти бесшумно нырнул Гейм, скользнув в глубину большой золотистой рыбой. Он оставался под водой так долго, что Беатрис уже начала беспокоиться. Потом вынырнул так же стремительно и бесшумно и поплыл в сторону Тореона, жестом пригласив Беатрис следовать за собой. Они провели в воде около часа. Небо тем временем начало затягиваться тонкой облачной пеленой, сквозь которой солнце жгло, казалось, еще сильнее. Перевернувшись на спину, чтобы отдохнуть, Беатрис тотчас же зажмурилась. Так больно было глазам от этого раскаленного оловянного блеска. «Ян, вы не знаете, от чего так получается?» — спросила она, покачиваясь на зыбе с раскинутыми руками. «Облака обычно дают тень, а сейчас наоборот». «Это, наверное, зависит от их плотности», — отозвался Гейм. «В тонком слое лучи не задерживаются, а просто рассеиваются. И тогда кажется, что они идут из любой точки неба». Он прикоснулся к ее пальцам. «Посмотрите-ка, Беатриче, альбатрос». «Не хочется», — сказала Беатрис, не открывая глаз и не убирая руку. «Не хочется мне смотреть ни на каких альбатросов». Здесь, вдали от берега, поверхность океана была совершенно спокойной. Она дышала ровно и размеренно, и их тела медленно поднимались и опускались в сонном убаюкивающем ритме. И пальцы Беатрис тихонько лежали в руке Гейма, словно притаившись и чего-то выжидая, и не зная, как поступить. Они покорно, словно ничего не сознавая, подчинялись ласке. Потом вдруг сжали мужскую руку судорожным ответным движением и выскользнули. Резко повернувшись, Беатрис ушла под воду, вынурнула и быстро поплыла к берегу. «Следите за волной!» — крикнул Гейм, когда их подхватил прибой. «Рассчитайте, чтобы попасть на гребень!» Из попытки рассчитать ничего не вышло. Беатрис попала в интервал и, едва почувствовав под ногами дно, услышала сзади стремительно настигающий рев. В ту же секунду она полетела кувырком, сбитая с ног страшным ударом в спину, и покатилась куда-то в кипящем грохоте, ослепнув и захлебнувшись соленой горечью, обдирая колени и плечи о песок. Выбравшись из воды, она обнаружила, что шапочку с головы сорвала и в волосы набилась песку. Почему-то до смешного огорченная этой маленькой неприятностью, Беатрис почувствовала, что может разреветься в любой момент. Полежав четверть часа, она села и начала натягивать брюки.